услышал Андрей голос Грачина. «Где материал?» «Делаю», — сказал Мишка. «Срок до 3. Сейчас 12». «Ладно, знаю. Считай звонок проверка исполнения». «И не очень там». «Что не очень?» «Мрачно на жизнь смотришь, Сергеев. Очерняешь. Учти, что руководству обстановка известна. Там же комиссия перед тобой побывала». «Отчет комиссии у меня». «Вот-вот, руководствуйся». «Директор перед комиссией дырки замазал, втер им очки». «Не было дыр, Сергеев. Ездили опытные товарищи». «Страхуемся, Владимир Александрович». «Эх, Сергеев!» — голос Грачина потеплел. «Производство не футбол, там горячку пороть нельзя. Иногда полезно глаза закрыть или указать в частном порядке». «За каким чертом я тогда ездил?» — заорал Мишка. «Проверять письмо. А что я людям скажу, которые его писали, которые ткнули меня в дыры, после комиссии ткнули?» «А ты пиши. Есть отдельные недостатки, устраняются после работы комиссии. Все будет правильно». «Владимир Александрович, ну-ну». «Да нет, ладно. Материал принесу в 3». Мишка бросил трубку. «Вот как», — сказал Андрей. «И тебя он выгонит. Жалеть не будем». «Будешь», — Андрей налил в стопки. «Ты иначе не сможешь». «А ты-то можешь?» «Могу. У меня все-таки школа жизни кое-какая. Я рыбак теперь. Рыбаки не злопамятны. Всепрощенцы мы. Да и домой я поеду». «Где дом?» — качнул головой Мишка. «Где дом наш и хлеб?» «У меня на материке, в Подмосковье». «Где дом наш, хлеб и наши идеи?» — повторил Мишка. «Вначале ты учил меня честности в работе, потом убежал на озеро. И я все думал, какую идею привезешь ты из тишины? Что, кроме рыбы и денег?» «Поеду, не отговоришь». «Ладно», — сказал Мишка, — «этот разговор впереди. А сейчас я устрою тебе контрабандную ванну». Мишка вытащил из кладовки длинный шланг, перекрыл на кухне батарею с краником, протянул шланг до ванны, потом открыл батарею. В ванну полилась горячая коричневая вода. «Во! Раздевайся и лезь! Я пойду достукаю материал». «Блаженство!» — думал Андрей, пошевеливая в воде коленями. «И так можно каждый день, или пока не сточертеет. Отойдут руки, исчезнет кислый запах впитанной кожи от рыбы и шкур. Да, пора возвращаться к профессии. Бумага требует пера. Газет в Москве много. Журналы опять же, телевидение, радио. Будем проходить столичную школу работы. Счищать себя мох. Буду элегантным и ироничным. Блестящее перо. А когда буду рассказывать, что 1,5 года прожил один и кормился рыбалкой, никто не поверит. Может, и сам уже буду не верить. Буду думать, приснилось. Потом прибежит Мишка. Ему прибежать труднее, так как для него слова «тундра», «полярный круг», «тайга» имеют особое значение и вес. Он эти слова любит. Он нежно их любит. Люди это чувствуют и верят ему. С улыбкой верят. Пакостно мне что-то, как будто я что-то в избушке забыл. «Я побежал!» — крикнул за дверью Мишка. «Сколько же сижу? Очнулся Андрей.